Золоченый купол с крестом наверху напоминал прообраз державы. Бог и царь в невидимых руках держали этот старинный символ могучей власти. Так померещилось Степану Солдатеевичу, когда он свернул в переулок и увидел какую-то колокольню над Великим Новгородом. Огромная держава, полыхающая от восходящего солнца, кажется, каплю за каплей сочила по золоту на брусчатку. И вороны, слетающие с колокольни, должно быть, на землю садились не зря, клевали золотистое зерно, упавшее с прообраза державы, которая с каждой минутой начинала смеркаться, мрачнеть. Со стороны Волхова наплывала грозовая туча, разворачиваясь голубовато-черным фронтом. Степан Солдатеевич остановился, глядя на этот мифический прообраз державы. И точно так же, как листва на дереве, в нем зароптали в разнобой и горячо всполошились думы, чувства, чаяния. Что думал он, что чувствовал? Словами это сложно передать. Горело под рубахой изношенное сердце. Так горело, как только дым еще не валил из-за пазухи. И вчера, и сегодня, Бог знает, сколько времени уже, Стародубцев жил с противным чувством человека, поставленного на колени, будто плюнули в тебя, а ты не вытерся, потому что руки мертво связаны. Вот еще какое чувство было у Степана Солдатеевича. Любая держава держалась и держится на людях, именуемых государственными. Эти люди радеют не только о собственном благе. Они в сердцах и душах всегда несут обостренное, жаркое чувство родной земли, родного языка, родной истории. С неподдельными слезами, с невероятной болью, которую можно назвать внутренним духовным кровотечением, государственные люди переживают драмы и трагедии своего Отечества. Переживают куда сильнее, чем свои личные беды, потому что личное можно превозмочь, если Отечество идет прямою и чистой дорогой, а уж когда оно заходит в темный грязный лес, тогда тебе и личная радость не дает ни свету, ни тепла, ничего не мило. Вот так он был устроен, Солдатеевич. Много-много лет подряд он с пониманием относился к той ситуации, в которой находилась держава-победительница. Ситуация была невеселенькая, мягко говоря. Да и то. Ребенку ясно. Обескровлена страна войной. Подкопит силы, встанет крепко на ноги. И тогда наладится житье-бытье. Не сегодня, так завтра. Наладится. Обязательно. Но проходит день за днем и год за годом. И что же мы видим? Где оно? Светлое будущее. Темное настоящее, вот оно. А светлого денька все нет как нет. Годы проходили за годами. Пятилетки, одна за другою, захлебываясь от восторга, рапортовали о достижениях советского человека. Атомные ледоколы, бронированными рылами, долбили и пахали серебряную целину, перли на Северный полюс. Спутник дырку в небе просверлил. Везде как будто было все хорошо в стране. Да только почему-то у него, Степана Стародубцева, и у других Степанов Иванов на Руси по-прежнему не было ни сытно пожрать, ни прилично одеть. С голодухи, конечно, не пухли и голыми задами не сверкали. Да только это, знаете ли, слабо утешает. И вообще, почему это мы стараемся выглядеть лучше только в сравнении с худшим? А если оглянуться на другие примеры? Германия, допустим. Тот, кто был войною разгромлен в пыль и пепел, тот год от года жиреет и усмехается над победителем. Как же так? Тут впору бы засомневаться в устройстве советской государственной машины, Что-то здесь не в порядке. Заржавело что-то. Червь какой-то сердцевину государства точит. Или как это понять? Куда? Куда уходят усилия миллионов рук и усилия духа миллионов советских людей? В какую такую бездонную бочку? В какие такие закрома великой нашей Родины? И у кого, интересно, ключ от этих пресловутых закромов? А ну-ка, господа хорошие, товарищи пригожие, откройте закрома. Степан пойдет, проверит, как вы там распоряжаетесь богатствами российского, вчерашнего советского, народа. Только в том-то и штука, что никогда он даже и не думал этим заниматься, даже мысли никогда не допускал. Он был из категории людей очень цельных, мужественных и вместе с тем наивных, обманутых и нагло обворованных властью, но не допускающих до себя даже мысли такой. Да разве могут обмануть и обкрасть они, сидящие на самой верхотуре, чуть ли не рядом с Господом Богом и вместе с Ним, как бы заведующие земною долей, совестью, счастьем, правдой? Нет, конечно же, не могут они, просто не могут и все. Нищета, несправедливость русской жизни представлялись ему временными и случайными. И Стародубцев старался не допускать к себе худые мысли. Крепился и работал. Работал и крепился, понимая, что далеко не все зависит в жизни нашей от правительства. На Бога надейся, да сам не плашай. Но сколько ни работал он, русский мужик, вместе с другими мужиками, не гнушавшимися никакой черновой похоты, а все почему-то никак не выходил из лодырей, из пьяниц. Нет-нет, и опять говорили ему, не ленись, мол, не пей, и тогда все у тебя, русака, будет как у людей. И вот теперь он задумался, глубоко задумался, но все равно чего-то самого главного все еще не мог объять рассудком. Как же так получается, милые? Неужели правда то, что доверчивость, миролюбивость, гостеприимство и широкая славянская душа, одним словом, все то хорошее, что было посеяно Богом в душе России матушки, теперь все это становится нашей слабостью, нашей печалью, такой чертою нашего характера, которая грозит обернуться не просто бедой, но даже измельчанием народа и гибелью нации? Неужели? Так что же выходит? Меняться надо, перестраиваться. Надо изгонять из души нашу доверчивость, наше долготерпение, уживчивость с другими народами и религиями. Так что ли надо? И если русский человек широк, ну так давайте наконец-то мы его сузим, и пускай идут к нам узкими вратами, а не так, как сейчас. И душа, и ворота везде и всегда нараспашку.